Тайная жизнь великих писателей. Джек Керуак. Родился 12 марта 1922 года. Умер 21 апреля 1969 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Рыбы. Главное произведение. На дороге. Бродяги Дхармы. Современники и соперники. Аллен Гинзберг. Трумэн Капоте. Литературный стиль. Многословный, с вкраплениями мистических откровений. Мудрые слова. Те, кто полагается на популярные тенденции, моду и общественное мнение, никогда не совершат ничего великого. Если спросить людей назвать нескольких важных фактов о Керуаке, мало кто охарактеризует его как а. выходца из французской части Канады, б. человека с консервативными политическими взглядами, в. примерного школьника. Но автор культового романа «На дороге» именно таким и был, не говоря уже о том, что он был ярым бейсбольным фанатом, который своими статьями о матчах Red Sox радовался, может быть, даже больше, чем славе родоначальника битничества. Урожденный Жан-Луи Лебри де Керуак появился на свет в 1922 году в Лоуле, штат Массачусетс, в семье типографского работника из Квибека. До 5 лет он не знал по-английски ни слова, а как следует освоил язык только будучи подростком. В детстве он развлекался вымышленными описаниями разнообразных спортивных мероприятий. Керуак учился в нью-йоркской школе Ораса Мана, элитном учебном заведении, среди знаменитых выпускников которого был адвокат Рой Конн, боровшийся с коммунистическими агентами в правительстве, звезда тенниса и транссексуалка Рене Ричардс и губернатор Нью-Йорка Элиот Спицер. Успехи Керуака в футболе обеспечивали ему поступление в Колумбийский университет, где он хвастался своими рекордами по количеству прогулов. Может, он так и стал бы обычным туповатым спортсменом, если бы во второй же игре не сломал ногу. Керуак бросил учебу и стал бродягой и писателем. Годы путешествий и ведения дневников, куда он записывал дорожные впечатления, вылились в апреле 1951 года в легендарный писательский марафон, в ходе которого и родился роман «На дороге». Позже Керуак заявлял, что выдал на гора рукопись объемом 157 тысяч слов всего за 3 недели. Текст был напечатан на огромном рулоне бумаги для телетайпа. Большинство современных исследователей сходятся в том, что знаменитый свиток Керуака был написан не из головы, а составлен из дневниковых записей за несколько лет. Но как бы там ни было, история его странствий со своими хипующими приятелями по Америке и Мексике моментально стала Библией для только что зародившегося поколения битников. Не прошло и года, как Керуак появился на популярном телешоу Стиви Аллена, где читал отрывки из своего главного творения под джазовый аккомпанемент. К сожалению, это было одно из немногих внятных выступлений Керуака в тот период. Куда чаще он приходил пьяным и пускался в многословные, не относящиеся к делу рассуждения о буддизме и истинной сущности гения. У него быстро возникали недоброжелатели в высших литературных сферах, среди них был и Трумэн Капоте, который однажды охарактеризовал роман Керуака так: «Это не искусство, это набирание текста на машинке». Стоит отметить, что Керуак, которого часто ассоциируют со спонтанным, самопроизвольно льющимся из человека письмом, на самом деле кропотливо трудился над своими рукописями, редактировал их, чтобы сделать более привлекательными для издателей и более перспективными с точки зрения продаж. А почему бы и нет? Ведь только так он мог заработать достаточно денег на выпивку. И без того хронический алкоголик, в последние годы Керуак допился до полного ступора. За эти годы он почти ничего не написал. Несколько раз переезжал с места на место, всегда вместе с матерью. И все больше ударялся в католицизм. Умер он 21 октября 1969 года от обширного желудочного кровотечения с ручкой и блокнотом в руках. Право руля. Самые радикальные из битников, пожалуй, были бы шокированы, узная они, что отец их движения придерживался в политике консервативных взглядов. Будучи истовым католиком, Керуак презирал хиппи и поддерживал войну во Вьетнаме. Когда на одной из вечеринок в конце 60-х кто-то из гостей замотался в американский флаг, как в мантию, Керуак счел необходимым отобрать флаг, аккуратно его сложить и убрать куда подальше. А одним из его самых близких друзей был Уильям Ф. Бакли, правый писатель и журналист, основатель политического журнала National Review. «Черные молнии подобный». Как мы уже упоминали, Керуак был хроническим алкоголиком. Его любимым напитком был Тандерберт, буревестник. Недорогое крепленое вино – выбор всех бедных забулдык. Бейсбольный бум. Величайшим литературным достижением Керуака считается роман «На дороге». А вот его величайшим изобретением, несомненно, была фантастическая бейсбольная лига. Задолго до того, как мир захватили онлайн-игры и виртуальные спортивные тотализаторы, основатель битничества развлекался по старинке. При помощи карточек и листочков цветной бумаги. Он придумал фантастическую лигу еще в детские годы, а уже будучи взрослым, часто упоминал ее в своих дневниках, то есть она стала его увлечением на всю жизнь. В игре применялись карточки и расчеты. Отчасти она напоминала более поздние популярные настольные игры, хотя керуаковская версия была куда более сложнее и хитроумнее. Разделенная на 6 воображаемых команд, его лига была населена как реальными персонажами, вроде Панчо Вильи и Луиги Рига, так и вымышленными игроками, такими как Гомер Лэндри, Сарли Кастер и Луи Терсереро. Себя самого Керуак называл менеджером команды «Питтсбург Плимтус». Игры проходили в режиме реального времени с использованием мраморных шариков, зубочисток и ластиков, которые Керуак бросал в цель на расстоянии 40 футов. Как заправский букмекер, Керуак подробно фиксировал выступления каждого игрока. Он вел протоколы результатов, распределял сборы, назначал игрокам вознаграждения и даже вел финансовую статистику по каждой команде. Он также выпускал бюллетень под названием «Бейсбольные сплетни Джека Льюиса» и листовки «Мячи за день», где подводились итоги всех игр за день, объявлялось время матчей и приводились списки лучших игроков лиги. Кое-что из тогдашних записок об играх фигурирует в его сборнике ранних работ «Поверх Ундервуда». Остальное, к сожалению, кануло в бейсбольную лету. На дороге и в запое. В 1958 году, вскоре после своего литературного триумфа, Керуак вместе с матерью перебрался в Нортпорт, маленький приморский городок в районе Нортшор, на северном побережье Лок-Айленда. Местные жители до сих пор вспоминают его с теплом, как городского пьяницу. Его часто видели бредущим по улице босиком или в домашних тапочках. Он был пьян и волок за собой сумку-тележку. Как будто собрался в магазин за овощами. В действительности же из всей провизии ему нужен был только алкоголь. В портфеле у него всегда была припасена бутылочка виски «Canadian Club» на случай, если вдруг приспичит промочить горло. По утрам, после обильных возлияний, его нередко можно было найти спящим поперек заброшенных трамвайных путей. Другими излюбленными местами отдыха Керуака были местный паб и винно-водочный магазин, где он располагался вздремнуть среди дня. Он часто посещал городскую библиотеку, но отказывался заходить в здание и ждал снаружи, когда библиотекари принесут ему нужные книги. Керуак также был известен тем, что никогда не постригал лужайку перед домом и отвратительно водил машину. К счастью, ему не так уж часто требовалось куда-нибудь съездить. Вечер он обычно проводил дома, играя в свою вымышленную бейсбольную лигу или прослушивая на магнитофоне отрывки католических месс. Время от времени его навещал кто-нибудь из фанатов. Нортпорт от Нью-Йорка отделял всего час езды. Не зная, что делать со своей растущей славой, Керуак предпочитал напоить гостей и устроить им импровизированную экскурсию по заброшенным домам Нортшорта. В 1964 году Керуак покинул Нортпорт и переехал в Сент-Питерсберг, штат Флорида. Свою последнюю ночь в Нортпорте он провел по обыкновению, надравшись и подпевая записям Мэла Торма. Позже его нашли спящим в поле в нескольких милях от города. Это голый завтрак. Голый, а не бесплатный. Керуака и Уильяма Берроуза связывала многолетняя дружба. Правда, с середины 50-х отношения несколько охладились. В основном из-за любви Керуака к халяве. Останавливаясь в доме Бероуза, он никогда и ни за что не платил и беззастенчиво объедал приятеля. Два идола поколения битников не разговаривали более 10 лет. Впоследствии они встретились лишь однажды, в 68-м году, когда Керуак появился в эфире ток-шоу «Горящая линия», которое вел его старый друг Уильям Ф. Бакли. Керуак был пьян, и Бероуз уговаривал его уйти и не позориться. Однако Керуак проигнорировал его слова и продолжал выставлять себя посмешищем в телевизионном эфире. Вот такой депозит. Кто бы мог подумать, что Джек Воробей такой фанат Джека Керуака. В 1991 году актер Джонни Депп приобрел у душеприказчиков Керуака вещей на сумму свыше 50 тысяч долларов. Среди покупок были плащ Керуака стоимостью 15 тысяч долларов, чемодан за 10 тысяч долларов, одна из старых дорожных сумок писателя за 5 тысяч долларов, водолазка за 2 тысячи долларов и непромокаемая шляпа за 3 тысячи долларов, пальто за 10 тысяч долларов, письмо Керуака к другу-битнику Нилу Кэссиди за 5 тысяч и погашенный счет из виноводочного магазина за 350 долларов. Кто носил хаки? В извечном стремлении охватить как можно большую покупательскую аудиторию, в том числе и хиппи, сеть магазинов молодежной одежды Gap запустила в начале 90-х рекламную кампанию на тему битничества. В рекламе использовалась фотография Керуака в штанах и простой рубашке, а снизу был напечатан слоган «Керуак носил хаки». Многие радикально настроенные поклонники Керуака были возмущены посмертной эксплуатацией его образа. В знак протеста группа чикагских поэтов изготовила пародийную рекламу «Гитлер носил хаки», где, естественно, был изображен фашистский диктатор. Сотни листовок были тайком разложены в магазинах Гэп по всему городу ветров. С тех пор рекламисты предпочитают не связываться с битниками.